он искал, по его собственным словам, разнообразие в тех формах натуры, которые нам чаще встречаются и нередко более даже нравятся, нежели строгая красота статуи. Такой подход был сам по себе большим шагом вперед. Новым и неприятным в Академии было и то, что Брилов писал свои первые итальянские картины целиком с натуры, выйдя из стен мастерской на вольный воздух, на улицы и площади, в сады и виноградники, согретые солнцем. Но главным вскоре стало другое. Тема беззаботного наслаждения светом, здоровьем, красотой сменилась вскоре иной, трагической темой, отвечавшей властному велению времени. Умственное брожение, вызванное событиями 1825 года в России, не могло не коснуться Брюлова даже под итальянскими небесами. Грозные зарницы полыхали в те годы повсюду. Вскоре гром революции прокатился над Францией. Европа жила предчувствием великих общественных потрясений. Брюлов дышал воздухом своего бурного и тревожного времени. Все это неминуемо должно было, пусть косвенно, отразиться в том, что делал тогда этот тонко чувствующий художник. В знаменитой его картине «Последний день Помпеи» многие склонны были видеть отблеск грозной трагедии 14 декабря, а рушащиеся с высоких подножий статуи воспринимали как намек на неминуемое свержение тиранов. Тогда принято было выражаться аллегориями, и люди умели понимать их. Кто знает, таков ли действительно был замысел художника. Во времена Бенкендорфа рискованно было говорить лишнее, а тем более доверяться письмам. Но так или иначе, трагическая тема картины, ее бурная атмосфера, ее человечность не могли не найти отклика в сердцах зрителей. Сама мысль ее, как выразился Гоголь, принадлежала вкусу века, выбирающего сильные кризисы, чувствуемые целою массою. Огромное, содержавшее свыше 30 человеческих фигур полотно, было написано как бы единым дыханием менее чем за год. Примечание. Со времени описанной встречи Брюлова с Демидовым прошло около 5 лет. Задумав картину в Неаполе, Брюлов долго готовился, писал этюды, продумывал композицию, и нетерпеливый Демидов отказался уже было от заказа. Конец примечания. Выставленная в Риме картина сразу же покорила всех. Русское посольство перевезло ее в Милан, затем в Париж. И повсюду «Последний день Помпеи» вызывал всеобщий восторг, уверенность смелостью рисунка, драматизмом, живостью изображения человеческих чувств, сочностью красок. А главное – каким-то особенно волнующим противопоставлением красоты человека, слепой жестокости разрушения. Когда, наконец, картину доставили в Петербург, то здесь ее ожидал триумф. Сам Брюлов, однако, не спешил возвращаться на родину – хотя срок его пенсионерства давно истек. Быть может, толкование, какое давали картине в России, так явно выраженное Гоголем, написавшим восторженную статью о последнем дне Помпеи, внушало Брюлову опасения. Не очень-то безопасно было прослыть вольнодумцем в глазах Николая. Не торопясь, через Грецию и Турцию, подолго задерживаясь в Афинах и Константинополе, возвращался Брюлов. Москва встретила его, как встречают героя. Опальный Пушкин, познакомившийся с ним здесь, восторгался его рисунками. Баратынский на одном из обедов, данных в его честь, произнес известный экспромт. «Принес ты мирные трофеи с собой в отеческую сень, и стал последний день Помпеи для русской кисти первый день». В этих словах было много искреннего чувства, но недостаточно справедливости. Конечно, русским людям, преодолевшим испытания Отечественной войны, возмужавшим вместе с Пушкиным и Рылеевым, чужда была уже медлительно пышная величавость минувшего века, так верно запечатленная екатерининскими живописцами. Но, думая о первом дне русской кисти, прежде всего вспоминаешь именно их, Аргунова, Антропова и особенно Рокотова и Левицкого, художников необыкновенно тонких и проникновенных. Если вы не знакомы с их портретами, советую при первой возможности познакомиться поближе. Они покорят вас фарфоровой нежностью красок, свежестью, чистотой, богатством оттенков и редкостной живописью лиц с влажно лучащимися глазами и дремлющей в углах губ тенью покойной улыбки. Не так уж много подобных найдете вы в музеях и картинных галереях мира. В те дни, когда зарёный славой Брюлов возвращался в Петербург, в далеком Риме завершалась одна из многих трагедий, какими так богата история русской, да и не только русской живописи. Там умирал Орест Кипренский. Незаконнорожденный сын помещика и крепостной крестьянки, получивший вольную при поступлении в академию, а вместе с вольной и придуманную фамилию, он готовился стать историческим живописцем и, вероятно, стал бы им, если бы окончанию курса уехал, как и полагалось, в Италию. Но вышло так, что поездки пенсионеров были на время отложены из-за наполеоновских войн, бушевавших в Европе, и художник остался на родной земле. Оставив историческую живопись, намертво скованную академическими условностями, он принялся за портреты. Достаточно взглянуть на автопортрет, написанный Кипренским в те ранние годы, чтобы почувствовать, каким талантом обогатилась Россия. Открытый и смелый взгляд – высокий лоб озарен летучим светом, вьющиеся волосы шевелит ветер. То было дыхание века, нуждавшегося в своих невыдуманных героях. Взгляните на портрет Дениса Давыдова, написаны вскоре, когда Кипренский, покинув сановный Санкт-Петербург, приехал в Москву.